Но когда Шаен произнес слово «большая тайна», он вскочил и подбежал к гостям. Это было против всяких обычаев. Такое своеволие взрослые могли и не простить мальчику и прогнать его, но Харка все-таки подошел к огню, словно подчиняясь неодолимой силе. Мататау посмотрел на него с удивлением, но промолчал. Харка подошел к Шаену. Он указал на один из камней в ожерелье индейца, на тот, что блестел, как полуденное солнце, и, стараясь встретиться взглядом с Шаеном, спросил: «Большая тайна? Какая? Это?» «Ты думаешь об этом камне?» — тихо спросил Шаен и с горечью сам же добавил: «Да-да, это золото. Белые люди хотят его иметь? Они хотят захватить поля нашей охоты?» И прежде чем Мататаупа успел прогнать Харку, заговорил Белый. «Юноша», — произнес он ласково, и Шаен принялся переводить его речь. «Мы не хотим захватывать ваши поля охоты. Посмотри сюда». И он вынул два свертка и высыпал из них блестящие монеты, каких еще никогда не видели индейцы рода медведицы. «Посмотри сюда, вот золото, а вот серебро. Я, по мнению многих белых, богатый человек. У меня достаточно золота, но я никогда никому не угрожаю и не собираюсь никого обкрадывать. Я не хочу ничего другого, как только рисовать картины. И этими картинами я сам околдован. Но ты, юноша, прав в своих опасениях. Когда кто-нибудь завладеет такой тайной, лучше всего молчать. Слишком много разбойников и воров». Харка кивком головы поблагодарил желтую бороду и отошел на свое место. «Хау», — сказал Мататаупа, — «это так. Я вижу, что ты, белый человек, справедливый воин. Я хочу охотиться на медведя, и ты нарисуешь мой портрет». Едва наступило следующее утро, как в палатке вождя все были на ногах. Далеко летающая птица, желтая борода, думал, что охотник сейчас же отправится в поход, но он ошибся. Вождь созвал воинов на танец медведя, чтобы умилостивить дух грызли. Он надел на себя шкуру бурого медведя, которая висела в его палатке, и вышел на площадку, где собралось еще 20 воинов, тоже одетые в медвежьи шкуры. Воины образовали круг, склонили спины и принялись топтаться вперед и назад, издавая рычание и фыркая. Они и в самом деле были похожи на медведей. Вокруг них собрались все обитатели лагеря. Харку очень интересовал, что будет делать желтая борода. А тот вытащил из кармана что-то напоминающее белую кожу и принялся чертить по ней волшебной палочкой. Художник заметил, что мальчик наблюдает за ним, и подозвал Харку. Он показал свои наброски и поманил переводчика длинного копья. «Вот смотри, мальчик, так рисуется картина. Но это не больше, чем только картина. Такая же картина, какие вы рисуете на бизоньих шкурах ваших палаток синими, желтыми и красными красками». Харка получше рассмотрел набросок. Художник изобразил на нем танец медведя. «Я думаю, это так», — спокойно ответил он художнику. Некоторые воины обратили внимание на этот разговор, и лица их вытянулись, но никто не сказал ни слова. Медвежий танец продолжался до полудня, а затем охотники отправились в путь. Их было четверо – Мататаупа, Длинное копье, Серая антилопа и еще один известный воин рода. За вождя остался брат Мататаупы – Оперенная стрела. Четверо охотников вместе с Длинным копьем отправились на запад. Молодые собаки проводили их. Когда мальчики вернулись, далеко летающая птица подозвал Харку и попросил, чтобы они поиграли в свои обычные игры. Был принесен плотный кожаный мячик, появились ясеневые клюшки, и на площадке, где только что исполняли танец медведи, началась игра в травяной хоккей. Входы в две расположенные по сторонам палатки служили воротами. Веселая возня и крики привлекли многих зрителей. А потом Харка предложил молодым собакам показать гостю, как они стреляют из лука. Он попросил далеко летающую птицу нарисовать грызли, и когда художник быстрыми мазками кисти набросал на холсте изображение серого медведя, и картина была вынесена из палатки и укреплена на шесте, ребята приумолкли. Они смотрели на изображение медведя широко раскрытыми глазами. «Дух медведя! Дух медведя!» — закачали головами взрослые воины.